на просторы злой волны. 2 октября 1854 года. Игорь Белых, Капер. Оплывшая сальная свечка коптила перед образом святого Николая. Дядя Спира держал открытой дверь шкиперской, крошечного курятника на полубаке, где он позволял себе прикорнуть на часок-другой между вахтами. Белых замечал, как члены команды Улиса, и греки, и казачки, и даже его спецназовцы крестятся, пробегая мимо. Святой покровитель судна, иначе нельзя. Капитан-лейтенант думал, что старик капитан Аки подберет на эту высокую должность сугубо греческого святого. Но дядя Спира обстоятельно объяснил. «На вапоре!» Вапора, по-гречески пароход. «Всякие люди есть. Русские, греки, болгарин, даже немец. Святого Николая все знают, всем он в соленых водах заступник, за всех молитвенник». Белых не был уверен, что лютеранин Лютьоган почитает хоть каких-то святых, но спорить не стал, старику виднее. Дядя Спира учил Ваньку Калянже бросать лак. Белых лениво наблюдал, как парень закидывает подальше треугольную дощечку и, шевеля губами, считает узлы на сбегающем с деревянной вьюшки лаглине. Сколько насчитает за полминуты, такова и скорость в узлах. Время засекали по маленьким песочным часам. Вместе с вьюшкой лага они составляли половину навигационных инструментов Улиса. Еще был хромой, зеленый от старости латунный циркуль, позаимствованный из допотопной штурманской готовальни. Белых разглядел на его ножке полустертое клеймо гамбургского мастера и год выпуска. 1743. И 10-футовый лот. Этот нехитрый инструмент помогал старику капитанаки определяться с удивительной точностью. Грек подолгу рассматривал образец грунта, прилипший к салу, вмазанному в донце лота, нюхал его, потом вытаскивал складной нож, аккуратно срезал пробу и выкладывал на люк. 5-6 таких образцов, и немного пожевав губами, дядя Спира безошибочно определял положение судна. Белых уже 3 дня наблюдал за этим священнодействием. Стоял мертвый штиль, на море лег густой туман, пароход по черепашьи полз вдоль близкого берега. Доверять картинке на экране фуруны старик отказывался категорически. Белых извлекал из ящичка, обитого от сырости медью, старую засаленную карту, находил похожий контур береговой линии и изумленно качал головой. За 3 дня дядя Спира не ошибся ни разу. Лютьоган, не разделявший скептического отношения грека к электронике, предлагал двигаться в 3-4 милях мористее. Но дядя Спира и слушать не хотел. «Туман, штиль, турок к берегу жмется, здесь ловить его будем». И снова оказался прав. На экране то и дело вспыхивали отметки от мелких посудин. По большей части это были рыбачьи шаланды, попадались и каботажные суда, ходившие между Варной и Констанцией. Их ловили и обыскивали. До стрельбы не дошло ни разу. Перепуганные турки и греки, из которых в основном и состояли команды, не помышляли о сопротивлении. Капитанаки с Тюрморезовым просматривали судовые бумаги, беседовали со шкипером, порой для допроса привлекали молодого Калянже. Парень отлично знал турецкий и к тому же демонстрировал остроту ума, полезную в ремесле дознавателя. Белых, не понимавший ни слова, осматривал груз, пшеница, овес, ячмень, мешки с мукой, солью, бочонки с маслом или соленой рыбой. Когда допрос заканчивался, консилиум в лице Белых, Капитанаки и Лютьогана принимал решение относительно судьбы приза. Тут было 3 варианта. Если груз представлял коммерческий интерес, на трофеи поднимали русский 3-цветный коммерческий флаг, сажали 2-3 одесских греков, устрашающе увешанных тесаками и пистолетами, и под их присмотром пленные матросы уводили судно в Одессу. Если добыча не представляла особой ценности, то по команде дяди Спира дюжи и молодцы Сулиса прорубали топорами днище обреченной посудины, и через четверть часа она пускала пузыри под горестные вопли, выгребающие к берегу команды. Тюрморезов кровожадно предложил приканчивать хотя бы шкиперов, но Белых не одобрил, не хотел отягощать карму ненужным душегубством. Таких пленников держали в трюме парохода в специально отгороженном загончике. За 3 дня сумели изловить 8 турецких посудин. 2 после осмотра отпустили, поскольку они были полны пассажиров, насмерть перепуганных румын, татар, турок, женщин, детей. Еще 2 утопили, остальные отправились в Одессу, и теперь новоявленные джентльмены удачи подсчитывали грядущие барыши. Команде полагалась существенная доля призовых денег. Белых устроил Фроа в кают-компании, принадлежавшей капитану Саюк Ишаде. Это было единственное по-настоящему удобное помещение на пароходе, и капитан-лейтенант занял его без малейшего зазрения совести, предоставив остальным своим спутникам трюмы и кубрик. Сам же вместе со спецназовцами устроился в надстройке под мостиком между колесными кожухами. Непрерывное шлеп-шлеп-шлеп широких плит об воду было здесь особенно громким и поначалу сильно раздражало. На пароходе некуда деваться от механических звуков, пыхтения паровой машины, скрипа грибных колес, клокотания пара в медном котле до половины торчащим из палубы. Это сооружение вызывало у Белых отрыпь. Он много читал о взрывах пароходных котлов. Ганс Лютьёган разделял опасения спецназовца, а вот членов машинной команды ничуть не смущала ненадежность этого шедевра стимпанка. Вот что значит технический прогресс. Представления о безопасности, что у Белых, что у немца, разительно отличаются от принятых в середине XIX века. Фро встретил его, как и подобает пиратской подруге, в окружении атрибутов их нового ремесла. Ефросинья Георгиевна Казанкова, любимая племянница графа Строганова, устроилась на широкой кровати посредине капитанского салона. Слева от ложа на тумбочке возлежал огромный револьвер «Кольт номер 2» тульского производства, а рядом с ним карманный капсюльный пистолетик с перламутровой рукояткой и поворотным блоком из 5 стволов. В углу 7-линейный кавалерийский штуцер, на переборке красуется темно-малиновый персидский ковер. На нем с изяществом развешано дорогое в серебре, золоте и каменьях холодное оружие, кавказские, йеменские и индийские кинжалы, итаганы, двулезвийные навахи из Толедо, вычурные дамасские сабли. Белых, увидев впервые эту роскошь, удивился, но Фро объяснила, что это часть оружейной коллекции покойного супруга, взятая в плавание из чисто декоративных соображений. «А кроме того, дорогой, — добавила женщина, — ты сможешь награждать своих воинов этими клинками за храбрость и прочие отличия. На воинской службе они не состоят, ордена и медали им не положены, так пусть будет хоть это. Я знаю греков и казачков, для них хороший клинок лучше любой медали». По скромному мнению Белых, от такой награды не отказался бы любой из его сослуживцев. Он долго осматривал сабли и кинжалы, примерял по руке, супруг Фро знал толк в холоднике. Да и сама она оказалась неплохо знакома со смертоубийственными игрушками. «Мой бедный муж, как и все конногвардейцы, состоял верным поклонником белой дамы. Так в конной гвардии принято называть холодное клинковое оружие». Но не выставка холодного и огнестрельного металла притягивала взор. На урожденной княжне Трубецкой, а ныне штатном переводчике коммерческого капера Улис, был надет легкомысленно дымчато-голубой шифоновый пеньюар, ничуть не скрывавший соблазнительных изгибов владелицы. Покидая салон, Фро накидывала поверх пеньюара роскошный вишневого шелка халат, на мостике же предпочитала появляться в мужском платье. А как-то раз она вышла на палубу в пышном платье с тюрнюрами, фижмами, или как там называются эти рюшечки, и долго стояла у лееров, прикрываясь от солнца бледно-розовым кружевным зонтиком. Служанка принесла с камбуза чашечку горячего шоколада на подносе и стояла рядом, пока хозяйка вкушала десерт. Для этой девицы, Фро называла ее Анной, отгородили уголок прямо в салоне, и при появлении белых она немедленно пряталась. Как-то раз, когда беседа приняла несколько игривый характер, и Фро уже принялась громко стонать, до его слуха донесся едва слышный шорох за китайской ширмой. Белых подумал тогда, что Анна должна быть крепостная. Недаром Фро совершенно ее не стесняется, словно римская аристократка, предающаяся любовным утехам в присутствии невольников. Белых понимал, что их отношения давно ни для кого не составляют секрета, и догадывался, какие разговоры ведутся в кубриках и на полубаке возле бочки с водой, где разрешено курить. Он как мог избегал оставаться наедине со своей пассией, но негодница Фро нарочно провоцировала, вот как сейчас. Нацепила пеньюар и строит глазки. Ну уж нет. Во всяком случае, не среди бела дня. Белых мысленно выругался, Фро не терпела вульгарностей, иначе как в постели, и торопливо захлопнул полуприкрытую дверь. А заодно погрозил кулаком матросу, замешкавшемуся на ступеньках трапа. Всякий раз, когда он навещал салон, рядом случайно оказывался кто-то из матросов. Случайно, так он и поверил. Полное разложение и крах дисциплины. Одно утешение. На капере порядки не такие строгие. Ефросинья Георгиевна дождалась, когда закроется дверь, улыбнулась, потянулась по-кошачьи. При этом правая ножка, точеная нежно-золотистая великолепие, вытянулась из-под шифонного покрова. Белых 100 раз говорил, что на боевом корабле ни о каких амурных играх и речи быть не может. И всякий раз она отвечала томным, с легкой хрипотцой голосом. «Ах, оставьте эти глупости, Жорж! Великий Нельсон приводил на свой флагман леди Гамильтон, и это не мешало ему побеждать». Над головой по настилу полуюта загрохали башмаки. Часто громко забила рында, без стука распахнулась дверь. «Кирие, вас требуют на мостик! Вапра османская!» Ожила висящая на плече рация. «Снарк, это вей! На фуруне 2 отметки, крупные суда. Дистанция 55 кабельтовых, только-только вырезались из-за мыса. Наш фриц, в смысле Ганс, велел сыграть тревогу. Выбирайся». «Иду», — коротко бросил Белых и отключился. Выходя, он обернулся. Ну, конечно, Фрой не думала прикрыться. Проказливо подмигнула, сделала ручкой, не забыв при этом повернуться так, чтобы вошедший 17-летний парнишка-грек смог разглядеть не только ее ножку. Капитан-лейтенант едва не вза шеи выпихнул сопляка из салона и потопал на мостик, чувствуя себя полным идиотом. Два. Севастополь. 2 октября 1854 года. Мичман Красницкий. Федя Красницкий пошел в морской корпус, следуя семейной традиции. А что делать, если ни одно и не два поколения семьи верой и правдой служили под Андреевским флагом? Но сердце у младшего сына капитана 2-го ранга Красницкого не лежало к карьере морского офицера. С младших классов гимназии он мечтал об университете, видя себя археологом, новым Шлиманом или, на худой конец, автором истории государства российского. Но так уж сложилась жизнь. Санкт-Петербург, младшие, потом специальные классы морского корпуса, гардемаринские нашивки, палаш, впервые надетый в город по случаю тазоименитства. На корабельной практике Федя увлекся гальванической техникой и минным делом, но страсть к истории осталась жить в бывшем гимназисте, а потому однокашникам по корпусу, а позже и сослуживцам, не приходилось гадать, что подарить ему на день рождения или, скажем, на Рождество. Конечно, книгу, а лучше альбом с литографиями или фотографическими снимками, изданный к какому-нибудь памятному событию. Так на прошлый день рождения таганрогский дядюшка прислал дорогому Феденьке альбом, выпущенный военным ведомством по случаю 60-летия Севастопольской осады. Толстенный том, переплетенный в зеленый бархат, содержал сотни фотографий и дагеротипов, сделанных французскими и британскими репортерами в Крыму. лагерь в Евпатории, балаклава, поля сражений, осада. Заключительный раздел содержал виды Севастополя после падения города. Обрушенные стены, разоренные батареи, избитые ядрами дома, сияющие окнами без стекол. И снова руины, руины, руины. И вот он едет в пролетке по Севастополю, еще не подвергшемуся бомбардировке, не сжатому в тисках осады. Колеса стучат по брусчатке, по сторонам справа и слева дома, опрятные, целые, живые. Живые корабли, эти многопушечные красавцы, заполнившие гавань, и люди. Они тоже живы, не ранены, ходят по тротуарам, разговаривают, смеются. Город совсем не узнать, хоть Федя и провел в нем немало времени, но это был совсем другой Севастополь, 1916 года от Рождества Христова. А вот лица прохожих почти не изменились. Разве что стало заметно многолюднее, да и одежда будто из детских книжек о севастопольской страде. На улицах много матросов, пожалуй, больше, чем в том знакомом ему по 1916 году. Ну, разумеется, сообразил Мичман, на здешних кораблях многочисленные команды, чтобы управляться с парусами, плюс прислуга орудий, которых, может быть, по более сотни. На матросских бескозырках не видно привычных ленточек, их введут лет через 15, а то и позже, и названий кораблей тоже нет, на околышах лишь прорезные буквы и цифры, подложенные желтым сукном. Нижние чины носят робы из грубой парусины, на ногах то ли тапочки, то ли мягкие туфли из той же ткани с прошитой парусиновой подошвой. Причем матросы нередко расхаживаются по городу босиком, неся свои тапочки в руках. Офицеры все в длинных узких сюртуках, при саблях, на многих фуражки с характерными нахимовскими козырьками. Ну как же, флотская молодежь подражает любимому комфлота. Кое-кто из них узнавал гостя из грядущего. Сколько раз Федя смущался, когда перед ним зеленым мичманом брали под козырек капитаны второго ранга или драгунские ротмистры. Слава богу, что они не знают о его ужасной оплошности. Очнувшись на госпитальной койке, Федя не сразу осознал всю глубину своего падения. Осознав, понял, что осталось одно — пустить себе пулю в лоб. Ведь это из-за его, мичмана Красницкого, глупости вышел из строя заветный. Погибли люди. Оружие у Феди имелось. Карманный браунинг был там, где ему и надлежало, в кармане кителя. Но чья-то заботливая рука старательно вылущила из обоймы медные бочонки патронов. Федя пытался скандалить, спрашивал пропажу сунтера Чухонца, заведовавшего вещевым складом. Но тот только моргал коровьими ресницами и повторял: «Не могу знать, ваш бродье, виноват». С отчаяния Федя стал прикидывать, из чего соорудить петельку, но вскоре оставил эту затею. Он слышал от одного приятеля, студента Петербургского университета, мечтавшего о карьере судебного медика, какими явлениями сопровождается повешение. Нет, никак не вязалось с образом морского офицера гнусная кончина удавленника, обгадившего собственные подштанники. Надо было как-то жить дальше. Благо мичман почти не оставался наедине со своими мыслями. Вокруг были раненые, врачи и сестры милосердия. За больными в госпитале ухаживали в основном пожилые матросы, отставленные за немощью от службы. Но имелись и добровольные сестры. Барышни из семей флотских, армейских офицеров и городских чиновников наперебой предлагали помощь в уходе за увечными и недужными защитниками Отечества. Девушка, ходившая за мичманом, выделялась на фоне благотворительных барышень. Такое, подумал Федя, место в тыловом госпитале, каких много было в Севастополе в 1914-1916 годах, типичная сестра милосердия. Вчерашняя гимназистка или горничная лет 19 от роду. Маленькая, худенькая, с остреньким подбородком и носиком, волосами укрытыми широким платком. Дарья Михайлова была дочерью матроса 10-го ластового экипажа, погибшего при Синопе. Сирота, она продала оставшийся от отца домишко, обменяла на лошадь кормилицу-коровенку, Соседи объявили сироту помешанной, а она накупила дешевого полотна, штопанного казенного белья, какое задешево продавали из плотских цейгаузов, уксуса, дешевого вина для подкрепления раненых, две дюжины глиняных кружек и отправилась на войну. Пришлось, правда, предпринять кое-какие меры маскировки, срезать косу и переодеться в старые отцовские робы и портки. Близ татарского селения Хаджи-Булат Дарья прибилась к линейному полевому госпиталю, но ее повозка так и не стала каретой горя, при Альме наши войска почти не понесли потерь, и Дарья Михайлова вернулась в Севастополь с обозом раненых французов. Здесь девушка упросила оставить ее при морском госпитале, идти было некуда, перевязочные материалы и прочее она сдала для раненых. Лошаденка с тележкой, единственное ее имущество, приспособили к больничному хозяйству. Кто-то из врачей, оценив старательность и неутомимость матросской дочки, стал обучать ее уходу за ранеными. Пока Дарье Михайловой поручали легких, и одним из них оказался контуженный мичман Заветного. Слушая эти рассказы, Федя подумал, что эта история ему смутно знакома. Но вот откуда? Мичман знал, что во время Севастопольской обороны прославились врачи и медсестры с обеих сторон. Хирург Пирогов, создатель военно-полевой хирургии, Флоренс Наттингейл, внедрявшая в полевых госпиталях принципы санитарии и снизившая смертность среди раненых с 42 до 2%. Великая княгиня Елена Павловна, основавшая крестовоздвиженскую общину милосердных сестер. Но Дарья Михайлова... И тут он вспомнил. Ну, конечно, Даша Севастопольская, героиня детских книжек, чей бюст, в числе прочих, украшал здание Севастопольской панорамы. Та самая тихая, остроносенькая девушка, что ухаживает за мичманом Красницким. Но ведь это ужасно. Знаменитая героиня, ладно, еще не героиня, но ведь это тот же самый человек, спасает его, здорового детину, и от чего? От черной меланхолии, тратит силы, время, отнимая их у других раненых. Срам стыд. Беда в том, что мичману совсем не хотелось покидать госпиталь и расставаться с Дашей. За 3 дня, что они были знакомы, он успел привязаться к ней и с нетерпением ждал, когда добровольная сестра войдет в палату. Войдет, присядет, возьмет за руку, и глухая тоска рассеется от звука ее голоса. Оставалось одно – как можно скорее выздоравливать и бежать, чтоб к позору от предыдущего провала не добавлять нового. Правда, о нем никто не узнает, но ведь от этого не легче. Повод для бегства скоро нашелся. Один из служащих по провианской части, громогласный, очень полный господин с мягким полтавским выговором, коллежский секретарь, до войны состоявший в канцелярии симферопольского градоначальника, заглянул поболтать со знаменитым пациентом. Слово за слово, и Федя, внутренне терзаясь от смущения, стал расспрашивать о Даше. Собеседник не удивился, усмехнулся, подкрутил висячие малороссийские усы и начал рассказывать. Выходило, что Даша подалась на войну из чисто женского меркантильного расчета. В самом деле, куда деться матросской сироте, оставшейся без средств? В деревню к родственникам. Крестьянская община, пропитанная домостроевским духом, не примет горожанку. А если и примет, то лишь как батрачку для горькой беспросветной жизни. Или и дальше жить в мазанке на окраине, таскать на базар молоко и творог, да рыдать по ночам в набитую соломой подушку, моля Богородицу о каком не есть муже. Но Дарья Михайлова не стала ждать милости от высших сил, а сама занялась устройством своей жизни. Выросшая среди матросов, она отправилась туда, где легче всего отыскать будущего благоверного – на войну. А повозка, бинты, вино для раненых – все это лишь средство привлечь к себе внимание – а заодно защититься от неизбежных посягательств на девичью честь. «Вы бы поосторожнее с ней, батенька», — усмехнулся визитер, заканчивая свои откровения. «Дашенька девица ушлая и далеко не глупая, а вы по всем статьям завидный кандидат в женихи. Оглянуться не успеете, как окажетесь под венцом. Ваша батюшка с матушкой далеко, посоветовать, уберечь от прометчивого шага некому». Федя слушал и закипал. Ему нестерпимо хотелось заорать. «Молчать! «Да как вы смеете? А еще лучше ударить этого неприятного типа при всех». Потом, разумеется, требования сатисфакции, вызов. Но даже романтически настроенный Мичман понимал, что не дело раненому офицеру дуэлировать со служащим госпиталя, да еще и во время боевых действий. Но сдержаться он не смог и наговорил чиновнику Малороссу дерзостей, обвинил в цинизме, пошлости и, главное, в нежелании, а то и в неспособности понять душу русского человека, готового пострадать за отечество. Коллежский секретарь, опешивший от такой отповеди, нажаловался на буйного пациента Пирогову. Тот не стал вникать в суть разногласий, зато сделал единственный верный с медицинской точки зрения вывод. Если у Мичмана хватает энергии скандалить, то и для службы силы найдутся. На следующий день Федя Красницкий расстался с гостеприимными стенами госпиталя и теперь катил по бульвару в сторону порта. Его ждали работы в мастерских и командировка в Николаев. Придется заменить погибшего во время злополучного тролления прапорщика Кудасова и помочь генералу Тизенгаузену, достраившему на тамошней верфи первый в России минный катер. 3. ПСКР «Адамант». 3 октября 1854 года. Андрей Митин. Репродуктор корабельной трансляции пикнул 4 раза. 4 склянки, 2 часа по полуночи. Только благородный звон корабельной рынды заменяет электронный звучок. В ответ шорох скрытых от глаз вентиляторов, разнотоновое курлыканье сигналов, писки, щелчки помех и отрывистые реплики из динамиков. Вроде бы на русском, но для непосвященного слушателя полнейшая тарабарщина. Пш-тр-р. «Вамбат, я князь, чисто! Князь, я Любер, отсчет до 50 и вправо на мягких лапах. Принял Любер! Пш-щелк-щелк! Вамбат, двое за правого угла, замри! Вижу обрек. Как пройдут, меняй позицию. Князь, прикрой обрека, как понял». «Вамбат, принято!» Щелк-щелк. На огромном в половину стены мониторе серо-зеленоватая картинка с камеры ночного видения. Контур крепостного двора испещрен размытыми пятнами, зеленые ореолы с яркой сердцевиной возле караульных будок и у входов в Кордигардию, факела или масляные фонари, менее яркие движущиеся пятна люди. Вот один что-то сделал руками, мигнула яркая точка, трубку раскуривает, понял Андрей. Ну и дисциплинка тут у них. Или местный устав караульной службы не против курения на посту? А где ваши бойцы? Негромко осведомился Николай Николаевич. Великий князь стоял рядом с Фомченко и Меньшиковым и вглядывался в серо-зеленую сумятицу пятен и полос на мониторе. Одно из пятен видоизменилось, превратившись в распластанный силуэт, и поползло, держась возле стены. Рядом с пятном дрожала зеленоватая цифра 3. «Обратите внимание, ваша светлость, на униформе бойцов закреплены особые бирки, которые дают уникальную засветку, выходя по зоне. Аппаратура у нас цифровая, на экране отображаются идентификационные номера». Брови князя Меньшикова поползли вверх. «Простите, Николай Антонович, боюсь, я не вполне уловил». «Мы можем различать их отсюда. Видите цифру 3? Это главстаршина Мирзоев, позывной Абрек». «Вамбат, я Абрек, готов». «Принято, Абрек. Как пройдут обратно, работаешь». «Понял, жду». Горизонт Эйр, с которого шла картинка, висел метрах в 500 над Константиновской батареей, и слабое жужжание его винтов не доносилось до людей внизу. Леха, бессменный оператор БПЛА, держал разыгрывающуюся сцену в фокусе камеры. «Извольте видеть, ваше высочество», — шепотом пояснил Фомченко. «Боец с позывным Абрек укрылся за караульной будкой. Видите, там брусчатка темнее. Это потому, что она меньше нагрелась за день в тени стены. А командир группы, его позывной Вамбат, скрывается в нише возле ворот». «Чего же этот Абрек ждет?» «По двору ходит парный патруль. Сейчас они зашли за угол Цейхауза, но вот-вот появятся снова. Если боец снимет часового сейчас, не успеют утащить тело». «Тело? Вы что хотите сказать, а не его?» «Не-не, что вы, только оглушит или усыпит. Есть у них особое средство». Два пятна неторопливо пересекают двор. Часовой возле будки сделал движение, зеленая искорка погасла. Ага, спрятал носогрейку в рукав шинели. Значит, все же нельзя. Патрульные свернули, подошли к будке, остановились, постояли секунд 30, медленно поползли дальше. Абрек, я вамбат, что у них там? Ничего, ставили пи***лей часовому за курение на посту. Смешки, прокатившиеся по рубке, стали ответом хмыканью в динамике. Ладно, Абрек, жди команды. Николай Антонович, вы сказали, что командир группы, как его бишь... Вамбат, ваше высочество. Старший лейтенант Маликов. Без титулов, прошу вас. Вы сказали, что он спрятался, верно? Тогда как он узнал, что патруль остановился возле будки? У него в комплекте аппаратуры связи есть небольшой монитор, ваше, Николай Николаевич. Вамбат видит то же, что и мы. И может попросить оператора осмотреть камеры в любой участок. Абрек, по щелчку. Князь, Любер, готовность 5, 2 щелчка. Принято, Абрек, принято, Любер. «Князь, это прапорщик Лобанов-Ростовский?» — негромко осведомился Николай Николаевич. «Так точно он. Он тренировался вместе с группой, и вот, сами видите, действует вполне уверенно». Щелк. Сжавшаяся в комок фигура распрямилась, метнулась, огибая будку, столкнулась с первой. Ярко-зеленая точка отлетела в сторону, раскидав крошечные искорки. Трубку уронил. Фигурка медленно попятилась в серо-зеленую тень. Утаскивают часового. Щелк-щелк. Изображение скачком сместилось, крутанулось, и Андрей успел увидеть лишь конец движения. Две бледно-зеленые кляксы рухнули с козырька каземата на патрульных. Короткое мельтешение, и бойцы уже волокут тела через двор. «Абрек чисто, Любер чисто. Так, разобрались по окнам, на счет ноль, заходим». «Готовятся штурмовать домик коменданта», — пояснил генерал, указывая на строение посреди крепостного двора. «На этом учение заканчивается. В кабинете проинструктированный офицер, он проследит, чтоб не было недоразумений». «Вы хотите сказать, Николай Антонович, что часовые не знали, что нападение учебное? Но они же могли...» «Три, два, один, пошли!» Экран озарился стройным сполохом, в нем утонули силуэты притаившихся у окон спецназовцев. «Ну вот и все, господа». Фомченко снял фуражку и принялся протирать лоб носовым платком. «Больше смотреть не на что. Подождем рапорта командира группы». «Что же это за балаган такой удумали?» — кипятился артиллерийский полковник, начальник Константиновской батареи. «Нет, чтоб по-людски сказать. Так, мол, и так, Петр Васильевич, учение. Я б солдатиков упредил, что постереглись, да снял бы от греха караулы. А то налетели, как обреки, арнауты дикие. Нижним чинам морды понабивали, капралу Ерофееву два зуба выхлестали. А ежели бы кого тесаком прынули, кому отвечать за душегубство?» «Мне!» Стоявший с краю спецназовец с трудом сдержал улыбку. «Да, — подумал Андрей, — при всем уважении к храбрости севастопольцев, опасения эти беспочвены. Часовые на батарее не то что за тесак схватиться, охнуть не успели. Пострадавшему капралу Ерофееву офицеры по собственному почину компенсировали понесенный ущерб. Кто по 2, кто по 3 рубля. А командир спецназовцев одарил безвинно пострадавшего фляжкой с коньяком». «Вы не новичок в армии, господин полковник», — ответил Николай Николаевич. «Должны понимать, что бойцам надо поупражняться, как незаметно проникать во вражий стан. Уж ваша-то батарея охраняется получше, чем французский лагерь». Артиллерист насупился, но промолчал. «Не того полета птица, чтоб спорить с великим князем. Августейшие особо не часто навещают Крым. Время ливадийских дач еще не наступило». Андрей посмотрел на вытянувшегося в струнку бойца, остальные выстроились вдоль стенки и старательно изображали из себя статуи, лишь черно-зеленые разводы на физиономиях портили торжественность момента. «Хвалю, старлей, группа с заданием справилась», — сказал Фомченко. «Вот, Николай Николаевич, так они и будут действовать, возьмут объект и доставят к месту эвакуации. Если группу обнаружат, командир может вызвать артиллерийскую поддержку. Алмаз будет стоять в 3 милях от берега, если надо, сразу накроет любую цель». «А как они узнают, куда стрелять?» — удивился Николай Николаевич. «Ах да, я забыл, этот ваш самолетающий механизм». «Целеуказание будет с беспилотника», — подтвердил генерал. «Главная задача группы — доставить пленного живым. А здесь мы с ним поговорим долго и вдумчиво». «Я вот чего не понимаю, Николай Николаевич. «А почему вы так уверены, что захваченный офицер станет отвечать на вопросы? Он может отказаться с вами говорить, и тогда все это, простите, псу под хвост». Сзади раздался смешок. Фомченко обернулся, огромный, весь увешанный снаряжением спецназовец, откровенно ухмылялся. «Смирно, старшина!» — заревел генерал. «Вы что себе позволяете?» «Нет-нет, погодите», — остановил великий князь. «А ну-ка, молодец, что тебе развеселило?» «Так, товарищ... простите, не знаю вашего звания. Куда ж он денется? И не такие говорили». «Вы что, намекаете, что силой заставите пленного отвечать?» — недоуменно нахмурился императорский сын. «Но это, простите, гадко принуждать пленного офицера». Фомченко за спиной Николая Николаевича делал выразительные жесты. «Надо выручать ребят», — подумал Андрей. «Незачем этому чистоплюю вникать в наши методы. Еще запретит вылазку, с него станется». Он нащупал в кармане переговорник, крутанул ручку, выставляя на предельную громкость, отжал тангенту. В динамике захрипело, забулькало. Николай Николаевич обернулся. «В чем дело, майор?» «Простите, господа», — со всей возможной деликатностью вмешался Андрей. «Но нам пора. Надо обговорить действия с командирами кораблей. А группа пусть готовится. Выход назначен на 5 пополудни, так что времени в обрез. Вы, ваше высочество, кажется, собирались осмотреть орудие Адаманта?» «Разрешите идти, товарищ генерал?» — бодро рявкнул старший лейтенант Маликов. Фомченко вопросительно взглянул на великого князя. Тот слабо махнул рукой, и спецназовцы один за другим выскочили из разоренной комнатенки. Сразу стало свободнее. «А Ерофеичу передайте мои извинения, полковник», — сказал Николай Николаевич, выкладывая на стол 4 золотых полуимпериала. «Вот за каждый выбитый зуб по 5 рублев. И еще 2 остальным караульным, пусть сегодня водки выпьют. И каждого от меня лично поблагодарите за службу».